глубокому сне поведала мне птица про черный конус, что стоит во льдах, один как перст, над ним бурга глумится, на нем лежит тысячелетний прах. Та часть его, что подо льдом таится, в былые дни внушала древним страх. Теперь о ней не помнит единица, единственное гостье в тех краях. Иной смельчак, пройдя через невзгоды ледового пути, мороз, буран, сказал бы: что за странный жест природы создать такой неслыханный курган? Но горе мне, узревшему во сне взгляд мертвых глаз в хрустальной глубине.